Ловить удачу в личной жизни обычным путем или уповать на внезапный подарок судьбы одним мешало застенчивость и неуклюжесть, другим — нетерпение. Он был из торопливых. Ему следовало устроить свою семейную жизнь в короткий промежуток между тюрьмой и концом света. Во время полета он имел возможность пообщаться с двумя клиентами госпожи Пулецкой. Один владелец лесопилки в глубинке штата Мичиган, никогда не был женат, и в 54 года вдруг сообразил, что поезд уходит сейчас или никогда. Другой был много моложе, однако медленно умирал от неизлечимой болезни, назвать которую не пожелал. «Позарез хочу ребенка», — пояснил он Уилсону, — «чтобы кто-то продолжил мой род. Страшно подумать, что после меня совсем ничего не останется, будто ты и не жил». У Уилсона не было ни времени, ни терпения на поиск подходящей женщины, ухаживания и соблазнений. Ему вполне подходил упрощенный вариант — заполнить формуляры госпожи Пулецкой, и пусть продавец сам хлопочет о доставке товара. Поиск любви и постройка взаимоотношений — суета и маята, куда эффективнее хорошо отхореографированное сватовство. В рекламном листке украинских невест было четко прописано все, все этапы грядущей неземной любви. Их было 7. Первое — цветы, второе — письма, третье — шоколад, четвертое — белье, пятое — звонки, шестое — личные знакомства при посещении страны, седьмое — свадьба. Что руководило девушками, которые так откровенно выставляли себя на торги? Они ведь планировали бросить родных и друзей и уехать в чужую страну. Но родина обещала им так мало, что они готовы были хоть за черта выскочить замуж, только бы прочь от политической и экономической безнадеги. Девушки типа Ирины, красивые и неплохо образованные, могли немножко привередничать и выбирать. Именно немножко. Конкуренция большая. Та же Ирина рано или поздно сообразит, что капризно вообще ничего не обламывается, и с радостью выскочит замуж за любого, любого из группы романтических туристов, нарытых бесподобной госпожой Пулецкой. Да, Ирина красива, умна и более или менее доступна. Можно брезгливо поджать губы, а можно подойти к ситуации более здраво. На чужбине в Неваде, за тысячи километров от родной Одессы, эта красавица и умница окажется в полной зависимости от мужа, с плохим английским, без друзей, без знания обычаев и законов своих прав. Поневоле придется быть паинькой, ублажать супруга изо всех сил, в случае его гнева ей некому жаловаться, некуда податься, а домой в Одессу, несолоно хлебавши, возвращаться будет, ой, как обидно, вот так». Одни плюсы — за гроши он получает рабыню, хорошенькую и смекалистую, лучшую на рынке. Хотя он ни в малейшей степени не претендовал на лидерство в группе, невзрачные спутники подсознательно сгрудились вокруг него, да и госпожа Пулецкая повисла именно у него на локте сладко щебеча. «Ах, мистер Уилсон, я вас сразу узнала, в жизни вы даже замечательнее, чем на фотографии». Пересчитав по головам и отметив каждого галочкой в своем списке, она убедилась, что все клиенты в наличии, и заторопила. «Так, мальчики, за мной к автобусу, вперед, не отставать!» Толпа мужчин двинулась за ней. «Как овец гонит», — сказал прыщавый мужчина средних лет. «Бе!» — отозвался Уилсон. Их ожидала напряженная программа. После недели или месяцев обязательных писем, цветов, коробок шоколада, которую доставляла невестам фирма «Украинские невесты». Наступил заключительный этап. Несколько часов визуального контакта с невестой в присутствии дуэньи. На следующий день туристический галоп по городу и вечер общения с танцами и легкой выпивкой. Поселили в гостинице второй руки поблизости от шумной Дерибасовской. Госпожа Пулецкая дала 3 часа на отдых после полета и заставила всю группу сверить часы. Все это походило на солдатский привал. Можно покурить и оправиться. Они были новобранцы армии любви, а госпожа Пулецкая их старшина. В назначенный час невесты ждали в убогой гостиничной столовой, где женихам сервировали жидкий чай и засохшие бутерброды. Когда Уилсон наклонился, чтобы поцеловать ее руку, Ирина покраснела. соженихи одобрили его галантность подростковым жадием. Протолкнув в себя бутерброды с помощью чуть теплого чая, госпожа Пулецкая выстроила женихов и невест парами и повела их гулять по Приморскому бульвару. Ирина улыбалась, как заведенная, застенчиво хлопала глазами и говорила приятные глупости. Уилсон видел ее насквозь. Им было наплевать. В Неваде он сделает из нее человека. Материал в наличии. Сам он исправно играл роль американского жениха. Купил Ирине мороженое, бутылку кока-колы и поддельную сумочку от Гуччи со стола уличного торговца. Понимала английский Ирина намного лучше, чем говорила. «Я такая счастье!» — ворковала она. «Счастливая!» — поправляла. «Счастливая делать прогулку с тебя!» «Ирина, ты удивительно храбрая. Покинуть родину, расстаться с семьей — это не имеет быть навсегда. Теперь никак, тогда. На границе нет замок. Можно иногда путешествовать для навещать». Уилсон понимал причины ее героизма. Экономический рост в бывших советских республиках хоть и наблюдался, но не сильно впечатлял. К тому же богатели преимущественно олигархи и потакающие им правительство, а простой народ бился в нищете или полунищете. Статистическая продолжительность жизни лет на 15-20 меньше, чем в развитых странах. Правда, уровень детской смертности чуть ниже, чем в Африке, где дети мрут, как мухи.